Глава 15. Только доела кашу, кстати, с мясом и, на удивление, вкусную, передо мной буквально выросла агава. Глаза вытаращенные и, кажется, еще более фиолетовые, чем обычно. «Чем ты гюрзу подкупила?» — спросила она в лоб. Остатки каши свалились с ложки обратно в тарелку. «В смысле?» — не поняла я. «Ой, только не надо одуванчика себя строить!» — скривилась фея, садясь за стол. «Гюрза де Фламер — драконица, которой даже парни подходить боятся. Она только Джека воспринимает. Но Джек Барт, его многие любят. Ты-то чем ее заинтересовала?» Тон агавы мне не понравился. Будто я в чем-то провинилась и обязана сейчас оправдываться. Я могла бы сказать ей правду, то есть, что драконица не сама вызвалась, а ее попросили, поскольку я, видимо, сопля недоделанная и встреваю в неприятности. Но почему я должна оправдываться перед феей? И откуда такое недовольство мной? «Слушай», — сказала я, отпивая компот, «я не знаю, в курсе ты или нет, но утром у меня случилась неприятность». Агава фыркнула. «Легче сказать, кто об этом не в курсе. Устроила представление. Не думала, что ты такая хитрюга. Забралась в душевую к парням, и кто-то таинственный ее оттуда вынес. Прям романтика?» Несправедливость сказанного ошарашила, но еще больше изумила, что агава, кажется, действительно верит, во что говорит. Я выпучила глаза. «Думаешь, я нарочно туда зашла?» «А разве нет?» — пожала плечами фея. «Сложно не заметить синий шар над входом». Обида и несправедливость перехватили горло. Пришлось снова запивать их компотом. Сделав пару вдохов и выдохов, чтобы ненарочно не ляпнуть что-нибудь не то, я проговорила, стараясь проявлять самообладание. «Во-первых, агава, я не заметила никакого синего шара. А если бы и заметила, откуда мне знать, что он означает? Во-вторых, если честно, не понимаю, что тебя не устраивает. Это же не ты потеряла сознание в мужской душевой». Агава без разрешения взяла с моего подноса булочку с корицей и откусила. Выражение лица при этом говорило: «Я все про тебя знаю, можешь не заливать». «Джек Линдегрин вломился утром в комнату и начал требовать тебя», — жуя призналась она. «Кто-то ему рассказал, и он думал, что ты отдыхаешь в комнате». На секунду даже вкус еды померк. Так вот почему она так взбеленилась. Не понравилось, что в комнату второй раз вламываются без спроса? Или тут еще что-то? В любом случае, мне все равно. Главное, чтобы это не мешало жить и обустраиваться в новом мире. «Надо же!» — пробормотала я. Вообще-то очень хотелось узнать, кто все-таки меня вынес. И одной из версий был именно Джек. Но если он бегал по Бекелове, вынести точно не мог. Тогда кто? Агава продолжила жевать и говорить. «Я ему сказала, что тебя, скорее всего, отправили в лекарню. Предложила сходить». «А он?» «Не захотел. Сказал, его все равно туда не пустят», — сообщила фея, все еще недовольна, но уже без прежней злости. Ушел раздраженный, хмурый. «Чем-то ты всех цепляешь, дорогуша, но не признаешься, чем». Не то чтобы я сильно хотела видеть Джека в лазарете, достаточно двух мужчин, лицезревших меня в халате, точнее, трех, если считать того, кто меня вынес. Но почему-то беспокойство рыжего польстило, а подозрительность агавы наоборот. Я попыталась потушить накал. В конце концов, мне с ней еще жить и жить в одной комнате. «Слушай», — сказала я, пододвигая к ней вторую булочку с корицей. «Я честно не знаю, что им всем от меня надо. Но, поверь, с удовольствием променяла бы такую сомнительную популярность на тишину и покой. Давай не будем ругаться из-за ерунды. Можешь забрать вторую булку». Несколько секунд агава делала вид, что все еще обижена, хотя непонятно на что. Потом булку все же взяла. «Да», — согласилась она, пряча ее в сумочку. «Питаю слабость к выпечке. Хорошо, что я фея и не набираю вес от мучного. Главное — держаться подальше от мяса». «Ты вегетарианка?» — спросила я, радуясь, что удалось сменить тему и вернуть нормальное общение. Она кивнула. «Феям нельзя мясного, иначе полностью разрушается магический обмен в организме, вплоть до изменения потенциалов». «Это что значит?» «Ну, — протянула она, — если, например, нормальная фея помогает цветку распуститься, то от мясоедной он завянет. Мне осталось только впечатленно покивать. Осваивать магические навыки и вообще особенности равновесного мира мне еще много. Может, и хорошо, что мой дар пока режется, пусть и болезненно. Зато есть возможность немного осмотреться и понять, что к чему. Кто знает, вдруг проявись моя магия сразу, чтобы заставили делать. «Мне выдали расписание», — сказала я, вытаскивая из кармана похожий на смартфон камешек. Агава заглянула, прочитала. «У нас почти одинаковые подкурсы», — сказала она. «Только у меня еще введение в магию леса есть. Кстати, через 10 минут подготовительное существоведение. Идешь?» «Иду», — согласилась я, допивая остатки компота и поднимаясь. До кабинета, точнее аудитории, где ведутся занятия по существоведению, сначала летели на левите, потом бежали по лестницам и коридорам. На занятия опоздали, но удалось пробраться на места незамеченными. Во всяком случае, так показалось. Препод что-то листал на столе. «Фух!» — шепотом выдохнула Агава. «Пронесло! У Лайта Люминари на лекциях строго!» «Злой?» — уточнила я таким же шепотом, разглядывая высокого мужчину лет 30 в белоснежной мантии с короткими светлыми волосами и утонченными чертами лица. «Красивый, ничего не скажешь. Здесь, похоже, вообще некрасивых не бывает. Хотя красота — понятие очень индивидуальное. Вполне вероятно, что этот Лайт Люминари тоже может быть не в чем-то вкусе, но, на мой взгляд, похож на классических красавчиков с картин Микеланджело». Агава вытащила из сумочки булку и стала незаметно отщипывать и отправлять кусочки в рот. «Не», — сказала она, — «ну, точнее, он светлый маг, но строгий, как кактус, короче». То, что он светлый, логично было предположить по облику. Абитуриенты молчат, ждут, пока препод налистается. Когда спустя 5 минут ничего не поменялось, с левой стороны аудитории начался легкий шум. Мы с Агавой выглянули. Парочка, кажется, драконов, уже научилась определять их по горящим глазам. Хотя, может, они не только у драконов горят. Стали подтрунивать друг над другом. Похоже, сидеть без дела им стало скучно. Спустя минуту с правой стороны тоже зашумели. На этот раз 2 рогатых парня, очевидно, демоны. Кто бы мог подумать. Еще через несколько минут вся аудитория наполнилась гвалтом. Уже никто не обращал внимания на препода. Каждый занимался своим делом. Что-то обсуждал, кидался бумажками, как школьники, честное слово. Я повернулась к Агаве. «Говоришь, у этого препода строго? Ну-ну». Она хмыкнула и кивнула вперед. «Смотри». Под гомон и шум препод наконец поднял голову и окинул всех таким взглядом, что желание спорить и перечить, если и было, то тут же растворилось. Ну, нельзя спорить с человеком, у которого такое чистое и ничем не замутненное лицо. Он вскинул ладонь, по аудитории прокатилась волна, а нас всех буквально парализовало. Нет, боли не было, но осознание, что не можешь пошевелиться, только моргаешь, вызвало совсем нешуточный страх. «Готовность!» — как-то царственно произнес препод и снова осмотрел одновременно всех и никого. «Это первое, что вы должны усвоить. Основы атаки и обороны веду не я. Но раз уж так вышло, возьму смелость преподать вам первый и основной урок». Ощущение парализованности продолжалось, конечности медленно, но верно стали холодеть, и меня охватила тихая жуть. «Какой же он светлый маг, если так умеет?» Покосилась на Агаву, та тоже застывшая и перепуганная. «Видимо, Люминарий решил, что с нас хватит». Вновь повел ладонью, очередная волна, и мы все с выдохом рухнули на парты. Он продолжил. «В магии всегда нужно помнить. Внешность бывает обманчива. Вы не знаете сил вашего противника, пока он их не применит. Например, в восточных степях Тарасканы произрастает цветок потрясающей красоты». Агава, морщась, потерла виски. Кажется, магическая волна ее крепко припечатала. «Ори Флезиалисе говорит», — прошептала она, морщась. «Что это такое?» Фея кивнула на препода и приказала шепотом. «Слушай». Белый маг тем временем достал из-под стола небольшой стеклянный шар на ножках и поставил на столешницу. Когда мазнул по нему ладонью, над шаром, будто голограмма, возникло полупрозрачное изображение цветка с мерцающими оранжевыми лепестками. В серединке тоже какие-то искрящиеся точки. Красивый, ничего не скажешь. Так и хочется наклониться поближе, вдохнуть аромат. «Рефлезиалис искрус», — продекламировал препод люминари. «Цветок красивый, но крайне опасный для любого, кто окажется поблизости». Изображение немного отдалилось. Теперь видно, как к цветку приближается какое-то животное, чью видовую принадлежность определить так и не смогла. То ли барсук, то ли мартышка, правда, почему-то фиолетовая. Все было хорошо, пока животное не оказалось к цветку слишком близко. Но как только его лапы коснулись лепестков, из сердцевины бутона выстрелили три щупальца и опутали зверя. В следующий момент мы наблюдали, как прекрасный цветок, облепив лепестками тушку, неспешно ее поглощает. «Ого!» — шепнула я. «А выглядит безобидно!» «В степях Тарасканы не такое встречается», — сообщила фея тоном знатока, хотя все еще морщится. «Откуда ты знаешь?» Она пожала плечами. «Я же фея, нас с малолетства по растениям гоняют». Изображение над магическим шаром изменилось. Агава и остальные девушки в аудитории восхищенно охнули, а препод люминари произнес. «Или вот это, Носферату первого ранга. Создание красивое, ровно как и смертельное. В глазах женской половины аудитории вижу тому подтверждение. Не обольщайтесь, мои дорогие, все в этом создании сделано для того, чтобы привлечь, заманить и убить». Поверить в то, что этот очаровательный темноволосый парень с улыбкой модели и блестящими миндалевидными глазами может быть опасен, нереально. Я даже наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть, и спросила Агаву. «Но Носферату — это... вампир, что ли?» Фырканье феи сообщила, что я опять ляпнула какую-то глупость. «Ну, деревня», — сказала она, — «вампиры — это отребье». Так, отбросы из упырского общества. Я не поняла. Мне всегда казалось, что Носферату, упырь, вампир — одно и то же. «А в чем разница?» — спросила я. «Ну ты что?» — раздражаясь, прошептала Агава и опять кивком указала на изображение. «Не видишь, какой он?» «Ну, — протянула я растерянно, — вижу, красивый». «Ха, красивый! Он не просто красивый, он обалденно красивый, Тиффани!» Это высшее общество среди потустороннего конклава. Какого-какого конклава? Кажется, моя неосведомленность очень бесила фею. «Ну ты, деревня, скажу я тебе», — заключила она. «Потусторонний конклав — это конклав Носферату, вампиров и прочей упырячести. Не знаешь, что ли?» «Нет», — честно сказала я. Хотела узнать у нее побольше про этот конклав, но голос препода прозвучал так настойчиво, что мы обе вздрогнули. «О чем две абитуриентки беседуют во время лекции о магических созданиях?» — спросил он. Когда перевела взгляд на препода, откуда-то изнутри поднялось жгучее чувство стыда. Я покосилась на Агаву. Та тоже как-то моментально сжалась и напоминает поникший стебелек. «Он у Носферату, профессор люминари», — тихо ответила она, потупляя взгляд. Видимо, препода, или точнее профессора, ответ обнадежил. Он почему-то кивнул и сказал, обращаясь все так же к фее, но при этом поглядывая на меня. «Похвально. А что конкретно вас интересует? Или, может, я непонятно объясняю?» Агава торопливо помотала головой. «Нет», — сказала она, — «мне все понятно. Это моя соседка задает вопросы». Такой подставы от феи я совсем не ожидала и только вытаращилась на нее, отклонившись в сторону. Но мое изумленное лицо не помогло, поскольку теперь все взгляды, в том числе и взгляд профессора, обращены ко мне. Ну все, приехали, теперь о неприметности можно забыть. «Вопросы?» — спокойно поинтересовался препод, глядя на меня так, что опять возникло ощущение, что я нагло пачкаю его белой одежды. «Вопросы — это хорошо. Так что вас интересует, мисс?» Его взгляд стал выразительнее, Я замешкалась, а Агава толкнула меня под партой в бедро. «Представься!» — прошипела она. Я поспешно проговорила, все больше чувствуя себя полной дурой, особенно потому, что остальные тоже таращатся на меня, причем с молчаливым ожиданием. «Янг!» — проговорила я чуть охрипшим голосом и, прокашлявшись, добавила. «Тиффани Янг!» На лице профессора Люминари появилась улыбка, вполне себе теплая и приятная. «Но я-то уже знаю, что за этой улыбкой может скрываться что угодно, и его принадлежность к белым или каким-то светлым магам ничего не значит». «Мисс Янг? Кажется, да, слышал о вас. Это ведь вы потеряли сознание в душевой?» По аудитории прокатились легкие смешки, а я в этот момент готова была провалиться сквозь пол, землю и еще глубже, только бы не слышать этого хихиканья и не видеть снисходительных взглядов на лицах магов, драконов, демонов. Даже Агава улыбнулась. Вот же, а еще и соседка. Но долго заниматься самобичеванием мне не дали. К моему изумлению профессор произнес строго. «Тихо! В этом нет ничего смешного, дорогие абитуриенты. Любой из вас мог оказаться на ее месте. Обладай он магией, которая прорезается с таким трудом. Радуйтесь и молитесь своим богам. Вам повезло родиться в равновесном мире, где пропитанный магией воздух делает процесс безболезненным». Защиты от препода я точно не ожидала. И теперь обалдела, хлопаю ресницами, пока он как-то испытующе смотрит на меня своими синими глазами. Правда, непонятно, какого эффекта от этих слов ждать потом. Главное, чтобы не начали цепляться и дразнить. Кроме того, профессор, по всей видимости, не знает, в какой именно душевой я грохнулась и что там происходило. «Магия у всех развивается по-своему», — продолжил он. «И чем сильнее, тем разнообразнее могут быть эффекты в процессе становления. Всем ясно?» Мы все дружно промолчали. Препод повторил уже строже. «Не слышу». Теперь уже по аудитории прокатилась испуганная и заунывная «да». А профессор вновь обратился ко мне. «Итак, мисс Янг, что конкретно вам непонятно о Носферату?» Такое невообразимое внимание к моей персоне пугало. Смущало, вгоняло в краску и немного льстило одновременно. Я запнулась, в один момент забыв все слова. Профессор подбодрил. «Смелее, мы на лекции подготовительного существоведения. Я здесь именно для того, чтобы рассказывать вам о магических созданиях». Показаться несведущей перед Агавой — это, конечно, мелочь. Совсем другое — предстать глупой перед целой аудиторией. А прослыть дурёхой совсем не хотелось. Достаточно уже того, что все знают об абитуриентке, потерявшей сознание в душе. Поэтому постаралась, чтобы вопрос прозвучал абстрактно. «Просто хотелось бы узнать о них побольше. Обо всех, кто принадлежит, к анклаву». Я воспользовалась свежеполученными знаниями, а профессор мою попытку, кажется, оценил. Он улыбнулся и проговорил. «Что ж, я хотел сегодня дать общий список базовых созданий. Но если есть желание подробнее остановиться на членах и обитателях потустороннего конклава, ладно?» После этих слов абитуриенты как-то быстро потеряли ко мне интерес, а с моих плеч будто свалилась гора. Я облегченно выдохнула. Люминари тем временем снова скользнул пальцами по магическому шару и произнес. «Значит, слушайте».